Глава 3. Иностранная территория угнетала неестественной чистотой и подозрительно пахла чем-то вкусным. Неизвестный автор. Третье утро началось с солнца, которое светило в глаза. Поднявшись, я задумалась над возникшей проблемой. Какое в этом мире нижнее белье и есть ли оно вообще? Вопрос был важным, а в скором времени станет наболевшим. А еще придется приспосабливаться к отсутствию привычных средств личной гигиены. Здесь было что-то похожее на домашнее мыло, а вот шампунь отсутствовал. Точнее, его использовали только орки или тролли. В книге говорилось, что их волосяной покров сложно было промыть чем-то другим. Для чистки зубов имелись специальные листики. Вот и вся гигиена. Я порылась в сумочке, где лежало множество всего ненужного. И почему я перед перемещением не додумалась положить туда всякой всячины, которая может оказаться полезной в другом мире? Проблемы придется решать. Остается только уломать хозяйку, которая вчера отказалась пойти со мной. Это я и попыталась осуществить за завтраком. Мистрис Рода, мне просто необходимо, чтобы вы сходили со мной на рынок. Дел сегодня много. Нужен совет, умудренный опытом женщины. Решила прибегнуть я к лести. Ну, если опытный совет, то ладно. Скажите, а когда мне перевести деньги за комнату? В конце месяца, конечно. Держа диск, мысленно приказываешь сделать перевод на имя получателя. И все. В моем мире была такая вещь, как предоплата. Что за глупость? Брать деньги за то, чего еще не было. Не могу не согласиться. Покончив с завтраком, мы отправились на подвиг. Рынок в Нуране был в виде большого павильона из белого камня. Внутри торговые лавки, расположенные ступеньками в несколько ярусов до самой крыши. Похоже на наши супермаркеты, только все такое необычное и смешное. «Что именно тебе нужно?» – поинтересовалась Рода, едва мы вошли. «Сменная одежда», – пробормотала я, осматриваясь по сторонам. «Ты оставишь свою старую?» – приподняла брови мистрис. «Да, нормальная, хорошая одежда, удобная», – пожала я плечами. «Ну, смотри, удобная, может, и да, но женихов ты в ней не найдешь», – уверенным тоном заявила женщина. «Ага, мне только их и не хватало для полного счастья. Вот все в жизни есть, а жениха нет. Я пока обойдусь», – пробормотала я и, заметив удивленный взгляд Роды, поспешно добавила. «Но как устроюсь, первым делом начну поиски. И сразу к вам. А пока мне нужна удобная, практичная одежда и нижнее белье. Еще необходима обувь». «Ладно, пошли», – смилостивилась хозяйка. За последующие 3 часа я пожалела, что попросила о помощи. Мы прошли по всем лавкам с одеждой. Я получила массу рекомендаций, а через час уже начала ориентироваться в расценках. Тем более, что платить бешеные деньги за непрактичные эффектные вещи не собиралась. По моему мнению, за это и копейки жалко. Через 2 часа, когда я взбунтовалась, мы пошли по второму кругу. Теперь я желала советов только по поводу ткани. В итоге выбрала 2 пары широких штанов из хорошего плотного материала. Одни похожи на джинсы синего цвета, вторые на широкие, совершенно шикарные черные шаровары. С кофтами все оказалось сложнее. Пришлось взять с короткими рукавами, с длинными и водолазку. Из верхней одежды я нашла только плотную кофту и плащ. В этом мире, в отличие от нашего, были в моде яркие цвета, поэтому найти синюю кофту и черный плащ оказалось практически невозможно. Увидев в последней лавке черные леггинсы, я купила их, даже не задумываясь, ведь они были там единственные. Но самое страшное – это белье. Мужское имелось свое для представителей каждой расы, а женское было для всех одинаковым. И скажу я вам, по сравнению с женским бельем этого мира, белье моей бабушки Дуси просто отдыхает. Устав, я просто купила ткань, похожую на наш хлопок, только тянущуюся, и решила, что сошью сама. Руки у меня всегда росли из правильного места. Может, что и получится. А вот обувь нашлась довольно быстро и без проблем. Балетки здешнего производства мне понравились сразу. А за сапоги и вовсе пришлось побороться с собственной жадностью. Люблю добротные кожаные вещи. Вот и выбрала сапоги, похожие на ботфорты с отворотами. У меня полные икры, и подобрать такие вещи всегда было трудно, а здесь оказалось запросто. Правда, они были самыми маленькими. Размеры женской обуви, если перевести на наши стандарты, начинались с 37-го и заканчивались 45-м. Еще я купила резинку и заколку для коротких волос, вместительную кожаную сумку с карманами и зачарованный кошелек для карт. Остальное можно будет переложить из моей бывшей сумки, которую я пообещала отдать хозяйке вместо платы за месяц проживания. После блуждания по рынку я почувствовала себя совершенно вымотанной. А еще мне нужно подумать, что делать дальше. После этих событий дни потекли в ожидании. Я спросила у хозяйки, где находится парк, попросила меня проводить и таскала ее с собой дня два, попутно выпытывая, кто есть кто. Книги книгами, но мир можно узнать еще и по обитателям. Потом стала ходить сама. Эти дни стали замечательными. Я много гуляла по городу, все рассматривала и записывала в кожаную тетрадочку, взятую у Роды. Новый мир не был лишен своей прелести. Он оказался очень спокойным, в людях не было агрессии. Все так же, как и на земле, спешили по делам, разговаривали, но в каждом встречном было какое-то умиротворение. Архитектура оказалась интересной, дома с резьбой и, конечно, из белого камня. Они создавали впечатление очень добротных, построенных на века. Улицы лучами солнца расходились в стороны от главной площади. А вот людей я так и не узнала. Где это можно сделать? Подумав, вернулась в парк. Каждый день я садилась с книгой на траву, но не читала, а смотрела. Хозяйка рассказала лишь основное. Я не смогла ей объяснить, что такое признаки расы и особенности характера. Когда я спросила, какое у нее образование, она ответила, что никакого. Ей и так неплохо живется. А наблюдения подарили мне довольно много информации. Зеленые и большие существа – это орки. Черные и крупные – тролли. Низкорослые и коренастые – гномы. Бледные с розовыми волосами – вампиры. Эльфы – те же люди, только с красными глазами без зрачка, остроконечными ушами и средним телосложением. Гоблины и оборотни тоже практически ничем не отличались от нас. У первых была бледная кожа и зеленая татуировка на лице, но у всех разная. Отличием вторых было то, что у каждого оборотня светились глаза. Сильнее всего выделялись привидения и духи. Привидения всегда скрывали свое лицо, открывали его только себе подобным и были очень похожи на назгулов Толкиена. Духи имели самые разнообразные формы – от человека до кошки или мыши – и были прозрачными. Хозяйка сказала, что они в течение жизни меняют облик, но от чего зависит выбор, она не знала. Еще я постоянно видела присутствие магии в жизни людей. Употребляли ее маги или простой человек пользовался магическим предметом. Она была везде, занимала место в жизни каждого жителя этого мира, такое же, как наша техника. В жизни каждого, независимо от расы и пола. А еще здесь я совершенно не ощущала расизма. Можно было встретить влюбленного в тролля эльфа или тролля, влюбленного в эльфа. И это был не самый странный союз. Здесь не было стереотипов и предубеждений, по крайней мере, явных. Стереотипы были у меня. Не могла я привыкнуть к внешнему виду представителей некоторых рас, поэтому мне оставалось только надеяться, что со временем все встанет на свои места. Так мирно протекали оставшиеся до лекции дни, и только один раз их течение было нарушено. Я так до конца и не осознала, что на самом деле попала в другой мир. Было ощущение, что читаешь книжку, которая захватила тебя, и ты с головой погрузилась в сюжет. Но перед самой лекцией в библиотеке произошло то, что заставило меня осознать реальность. Поужинав, я сидела у окна, как обычно, получая знания о теперь уже родном мире. Неожиданно раздался шум. Но, выглянув на улицу, я ничего не увидела. Подождала немного, было тихо, и я вернулась к чтению. Шум повторился. Я снова выглянула и теперь увидела выбежавшего из-за угла мужчину, за которым гнались двое неизвестных. Пробежав мимо моего наблюдательного пункта, они догнали и схватили его, а через несколько секунд отступили и скрылись из глаз. Человек остался лежать на мостовой. Отойдя от шока, я позвала хозяйку, а та – сотрудников контроля. Прибыв, они долго копались около тела, а наутро оказалось, что этот человек – известный торговец, которого заказали наемным убийцам. История вроде бы банальная, но именно она заставила меня задуматься. А что, если бы на месте этого человека оказалась я? И тут поняла, что в этом мире я могу так же легко умереть, как и в своем. Следующее утро было чудесным, солнечным, и о происшедшем, казалось бы, ничего не напоминало, но только теперь это было реальностью, в которой мне предстояло жить. Позавтракав и выслушав от Роды новую гору сплетен о людях, которых я никогда не видела, но которые за эти 4 дня стали мне как родные, я отправилась в библиотеку. И она, конечно же, оказалась большим зданием из белого камня. Внутри я увидела большой холл с лестницей напротив входа и единственный стол в этом помещении, за которым сидел мужчина в черной мантии. Подойдя к нему, я спросила: «Простите, вы не знаете, где именно будет проходить лекция?» Мужчина внимательно на меня посмотрел. «Прямо по лестнице, за большими дверьми. Прошу предоставить ваши документы и можете проходить». Отдав требуемое, я стала ждать. Мужчина, бросив взгляд на мой листочек, спросил: «Да рада?» «Да». «Что ж, прошу вас». «А когда я смогу забрать документы?» На меня посмотрели еще внимательнее. «Из какого вы мира?» «Он называется Земля», — увильнула я, прекрасно понимая, что он хочет узнать. Маг прищурился. «А характеристики?» «Технический мир», — ответила обреченно, ожидая реакции, которая не замедлила последовать. «Интересно, неужели грядут перемены?» «Вряд ли». И, высказав свое мнение, я направилась в сторону лестницы. Я флегматик, замкнутая и закомплексованная. Коммуникабельная и непосредственная Надя – это не про меня. Как я здесь приживусь? Оказавшись на 2-м этаже и достигнув библиотеки, я порадовалась. Хорошо, хоть это здание оказалось привычным. Обычный читальный зал мало чем отличающийся от тех, в которых я когда-то занималась. Разве что с драпировками на окнах и качественной мебелью, более уютной и не такой казенной. Разместившись в самом конце зала, я стала ждать, пока полупустое помещение наполнится народом. Конечно, я воспользовалась возможностью рассмотреть будущих студентов. И тут было на что посмотреть. Практически рядом со мной присел с задумчивым видом мужчина-тролль. Мысленно померившись с ним ростом, я оказалась ему примерно по лопатке. Как будто рядом с аватаром стоишь, и никакого 3D не надо. Такими же рослыми были и орки. Представители остальных рас оказались более низкими, но меньше меня были только гномы. Где-то мне по пояс. Ожидание продолжалось. В зале уже яблоку негде было упасть, когда на кафедру взошел человек в темно-синем плаще с закрывающим лицо капюшоном. Виват. Все-таки не все в этом мире носят разноцветные тряпки. Вот обычный преподаватель, одет во все темное и смотрится классно. Тут мужчина откинул капюшон, и по залу прокатился гул. «Да это же сам! Да-да, именно он!» «Ну, ладно-ладно, непростой преподаватель». За кафедрой стоял мужчина с волевым лицом, на котором выделялись зеленые пронзительные глаза и римский нос. Его густые брови были чуть нахмурены, тонкие губы поджаты, а свободно распущенные темные волосы длиною по плечи ничуть не уменьшали его мужественности.